Влада, слышал как-то я, ребята, что была любовь когда-то. Только думаю, что врут, баб не любят, а дерут. Впрочем, разное есть мнение. Вот одно для развлечения. Если ты дошел до ручки, если ты лишился сна, самовольная отлучка лишь одна спасет она. Ты пойдешь на это дело, скажем, прямо напролом, будь что будет, надоело, и плевать на что потом. Вот дневальный дал отбой, взвыл дежурный: «Пасть закрой!» Грозно рявкнул: «Тишина!» Прекратился вмиг галдеж, в 100 задов пошел пердеж. Что вонять со всеми толку, лучше смыться в самоволку. А время движется к полночи, не заснуть бы, между прочим. Спит у тумбочки дневальной, и, забившись в угол дальний, сам дежурный захрапел: «Поднимайся, срок приспел». Под шинель засунув шмутки, не колеблясь ни минутки, сапоги на босу ногу надеваешь и в дорогу. На начальство налетишь, делай вид, отлить спешишь, топай к дырочке в заборе, в блин сожмись и на просторе. Вон мелькает силуэт. Это баба, спору нет. Ну, теперь не будь балда, помни, братец, ты солдат, не гнилой интеллигент, не теряй, слаби момент. И желанная удача будет так или иначе. Сразу пробуй проводить, время час к чему финтить. Комплименты излагай, упорно вслед шагай, пусть битком полна квартира, грязь вонища, как в сортире, баба с мордой отвратно, делай, делай обратно. Все пойдет, как по часам, удивишься даже сам. Но иной бывает раз, что, увы, не до проказ. Патрули хватают с дуру, волокут в комендатуру, и приходится тебе чистить нужник на губе. Вот тогда ты поймешь, жизнь без риска стоит грош. Будет время, воз истории про геройство настрочат, а про дырочку в заборе, надо думать, промолчат. Промолчат про вздрючку, взбучку, ты ж пускай идут года, самовольную отлучку не забудешь никогда».